Семейные ценности. После многих глав, посвященных названиям профессий и разным профессиональным жаргонам, хочется забыть о работе и подумать о семье. Слава Богу, нам есть чем гордиться. В области термина родства русский язык один из самых богатых. Но действительно, что, к примеру, в английском «mother-in-law», «father-in-law», «daughter-in-law»? Сплошная юриспруденция, а не семья. Попробуйте перевести, скажем, «mother-in-law» на русский язык. Пока не станет ясно, о чьей матери, мужа или жены идет речь, ничего не получится. И так почти с каждым словом. Наша же семейная лексика – повод для патриотизма. И для пессимизма тоже. Дело в том, что она постоянно сокращается. Давно ушли и забыты такие славные и когда-то казалось столь необходимые слова, как «вуй», «стрый», «ятровь». Вместо «вуя» и «стрые», например, мы теперь просто говорим «дядя», пренебрегая важнейшим в добрые старые времена различием. Для нас теперь совершенно все равно, по какой материнской или отцовской линии это дядя. Из остального лексического богатства часть слов, увы, прочно перебралась в так называемую пассивную лексику. Конечно, все слышали слова «заловка», «деверь», «шурин», «своячница», «свояк», «сват» и «сватья». Но уже почти никто не помнит, что каждое из них значит. Да и тот, кто еще помнит, скорее скажет «сестра мужа» вместо «заловка» или «брат жены» вместо «шурина». А уж то, что «свояки» – это мужчины, женатые на сестрах, сейчас уже почти никому не известно. О пушкинской свадье бабе-бабарихе современного городского человека лучше не спрашивать. Сватью путают со свахой, которая к родству вообще никакого отношения не имеет, а сноху – с невесткой. И лишь теща с зятем благоденствует, благодаря их вечному архетипическому конфликту, а главное – городскому фольклору на эту тему. Итак, печальный итог. Сегодня мы активно используем лишь слова, связанные с ближайшим кровным родством. Мать, отец, сын, дочь, брат, сестра, дядя, тетя, племянник, племянница, внук, внучка, бабушка, дедушка. Из того, что прежде называлось свойством, еще одно постепенно забываемое слово, означающее родство не кровное, а через брак, кроме мужа и жены используются лишь уже упомянутые тещи да зять, и реже свекровь да невестка. О чем это говорит? Прежде всего, об изменениях, происходящих в нашей жизни и культуре. Огромная русская семья со сложной иерархией отношений и фиксированными ролями скукожилась до скромной ячейки общества, состоящей из родителей и их детей, и, как правило, чаще уже приходящих, бабушек и дедушек. И где-то на периферии родительские братья и сестры с их детьми. Большая же употребляемость слов «теща» и «свекровь» по сравнению с тестем и свекром, кстати, не всякий напишет его правильно в именительном падеже, свидетельствует о более активной роли женщин в семейных делах, неважно, положительной или отрицательной. Консервативность языка проявляется в том, что он отражает все эти социальные изменения, но с некоторым опозданием. Например, не отбрасывает окончательно устаревшую лексику, а сохраняет ее в пассивном словарном запасе как слегка размытое воспоминание о сравнительно недавнем прошлом. Своего рода коллективное подсознание. А вдруг всплывет? Ведь вернулись же слова, связывающие людей посредством крещения. Крестный и крестник, и, конечно, крестная с крестницей. И даже более редкие кум да кума. Запаздывает язык и в отражении некоторых новых ролей. В России, как и во всем мире, хотя и несколько позднее, распространилась новая форма брака – без регистрации. То есть постоянное совместное проживание, что порой сопровождается рождением и воспитанием детей. Как называть таких сожителей? Кавычки здесь поставлены не случайно, потому что вроде бы подходящее по смыслу слово в этой ситуации не используется. Наверное, из-за отчетливой отрицательной оценки, явно неуместной по отношению ко все более входящему в норму явлению. Не подходит здесь и слово «любовники», отмечающее лишь наличие физической связи и скорее отрицающее совместное проживание и уж тем более платоническое «возлюбленные». Русский язык заимствовал английское слово «boyfriend». Кстати, «girlfriend» почти не употребляется, наверное, потому что женщинам важнее зафиксировать статус мужчины. Однако используют его довольно избирательно. Применимо оно только по отношению к молодым людям и не обязательно означает совместное житье-бытие. Остаются относительно новые и слегка расплывчатые значения слов «друг» и «подруга», более редкое. Это ее друг. Насчет совместного проживания в этом случае тоже не вполне ясно, но, по крайней мере, постоянные отношения эти слова подразумевают. И все-таки подумайте сами. Прожив с человеком лет 5-7 и, например, родив от него ребенка, удобно ли сказать «это мой друг»? Боюсь, что язык не повернется. Кто же этот человек? Муж? А как же законный брак? И оказывается, что тут у русского языка, а вместе с ним и у нас, нет подходящего слова. Язык как бы замер в ожидании, чем разрешится эта ситуация. Получит ли она особый юридический и, главное, культурный статус, как во многих странах, что, безусловно, потребует специального слова. Или просто понятие брака расшатается так, что слово «муж» и «жена» станут применяться значительно шире, чем сейчас. Отсутствие слов для нового и вроде бы важного явления оказывается не менее значимым, чем появление таковых. Оно подчеркивает неустойчивость, незакрепленность в культуре и тем самым неокончательность нынешней ситуации с браком и семьей. Что будет? Как говорится, поживем, увидим. Шароварщики, уберсексуалы, трендсеттеры и другие породы людей. Появление новых слов в языке показывает, что важного появилось в мире. И в этом смысле, пожалуй, самое интересное то, как мы называем самих себя. То есть, какие новые названия людей появились в последнее время. По этим словам можно судить о том, какие человеческие типы оказываются в фокусе нашего внимания. Они также задают и некий новый взгляд на себя, или точнее новый ракурс. Вообще, названия людей помогают нам составить наш собственный обобщенный портрет. Новые же названия добавляют в него новые черты. А ведь самое интересное для нас – это мы сами. Если подумать, как было бы интересно из этого океана новых названий выбрать самое новое, самое модное, но вообще самое-самое. Попробуем. Про профессии было сказано, и так много, что просто напомню. Хендхантер, фандрейзер, коучер, пруфридер, копирайтер. И ведь это все не какие-то диковинные существа, а мы сами. Обычные современные люди. Новые профессии заползают в наш мир в таком количестве, что мы уже радуемся как старым друзьям, дилеру и брокеру, дизайнеру и креатору. Хотя недавно рассказывали про них анекдоты. Не говоря уж о главной профессии грядущего века – менеджере. Еще раз вспомню и его самого ироничного двойника – манагера. Источник тот же, английский, а оценка наша, русская, и только в русском языке существующая. Новые профессии в подавляющем большинстве из английского, Исключения редки и относятся к области кулинарии, моды, ну и спорта. Например, сомелье, кутюрье, сумоист. Даже когда встречаешь в интернете что-то очень знакомое, например, шароварщика, выясняется, что он тоже пришел из английского. К шароварам эта профессия отношения не имеет, а обозначает программиста, создателя особых пробных программ, предлагаемых бесплатно, но, как правило, с ограничением времени действия или каким-то другим недостатком. Кроме профессии, есть еще много нового и интересного. Название «самого-самого» претендует, на мой взгляд, два очень модных словца – «блогер» и «трендсеттер». С блогером понятнее. Это человек, ведущий блог, то есть дневник в интернете. Мало кто помнит, что сначала был веб-блог. Но потом, как говорится, «В, W упало, Е пропало, а Б накрепко прилипло к лог». Результат налицо. Кстати, пример другого игрового слова в интернете – лже-юзер, где лже означает вовсе не ложный, а LG – Live Journal, то есть опять же интернет-дневник. Только входящее в нашу жизнь слово «трендсеттер» поначалу вводит в заблуждение. Однако это не порода собак. Оно воплощенная мода. Модно само и к тому же называет модного человека, точнее, законодателя этой самой моды, стиля жизни и, не побоюсь нового слова, тренда. В последнее время меня, пожалуй, больше всего поразил подход дауншифтера. Что это? Кто это? Ах да, это тот, кто занимается дауншифтингом. Всем понятно? Вопросов нет? Ладно, уж объясню. Дауншифтер – это тот, кто сознательно спускается вниз по социальной лестнице. Выпадает из социальной иерархии. Журнал «Русский Ньюсвик» опубликовал большую статью о дауншифтерах, наших соотечественниках, которые бросают престижную работу, оставляют высокие посты и на заработанные тяжелым трудом деньги живут где-нибудь в Таиланде или Малайзии. Ведь и вправду иначе, чем как дауншифтерами, их и не назовешь. Обзор не будет полон, если мы не обратимся к области взаимоотношения полов. Здесь, как это ни странно, все самое интересное связано с мужчинами. Рядом с недавними властителями дум, метросексуалами, теперь часто упоминаются образованные по аналогии ретросексуалы, обычные мужчины, но красиво названные, и техносексуалы, они же, но помешанные на технике. Однако за их спинами уже виден будущий чемпион – уберсексуал. Причудливая смесь английского с немецким. Вспомните, уберменши. Только не надо спрашивать, что это такое, все равно не скажу. Разве что в качестве намека назову пару-тройку этих сверхмужчин. Билл Клинтон, Джордж Клуни, Пирс Броснан. Любят политику, вино, сигареты. Замечу лишь, что тенденция удручающая. Большинство из этих неосексуалов как-то слишком самодостаточны и практически не нуждаются в женском обществе. А жаль. Наблюдательный читатель уже обратил внимание, что и эти новые слова русским языком заимствованы, прежде всего из английского. Это, пожалуй, самый яркий и, наверное, грустный пример того, что мы сейчас не создаем общественные, профессиональные и культурные отношения, а скорее заимствуем их вместе с соответствующими словами. То есть живем в условиях трансляции чужой культуры. Не знаю, послужит ли читателю утешением, что в языке сохранились, по крайней мере, одна патриотическая область. Это зона партстроительства. Рядом с единороссами плечом к плечу выстраиваются свободороссы. Не будем забывать о родинцах и жизненцах. Правда, только к ним привыкли, как они объединившись, вроде бы и перестали быть актуальными. Кто они теперь? Справедливороссы? Мне лично милее были бы справедливцы. Но едва ли члены партии со мной согласятся. Впрочем, теперь, кажется, их называют еще и эсерами по аббревиатуре СССР, «Справедливая Россия». Не правда ли, все новое – это хорошо забытое старое? Почти все слова, о которых я писал в этой главе, подчеркнул красной волнистой чертой спелчекер, проверка орфографии. Значит, они еще не вполне вошли в русский язык, даже продвинутый спелчекер их не признал. И есть робкая надежда, что войдут, по крайней мере, не все. Так что не надо отчаиваться. Глупые числа. 1, 2, 3, 4. В названии должно быть число. Это правильно. Это мейнстрим. Но вот, например, за весь прошлый век я помню только одно название, целиком состоящее из года. Это знаменитый роман Оруэлла «1984». А в нашем, только начавшемся веке, уже появилось по крайней мере три романа русских авторов. 2008 – Доренко, 2017 – Славниковой и 2048 – Мерси Шелли. Да еще фильм «Вонг Кар-вай» 2046, да еще телепередача «Гордона» 2030. Если отвлечься от дат, то можно вспомнить наши новые фильмы «4» режиссер Хржановский и 977 режиссер Хамерики. И американский сериал 44.00, роман Сорокина 23.00, фильм Михалкова 12 и многое другое. И поверьте, этим дело не кончится. Мода на число – это мировая тенденция, и, казалось бы, при чем тут русский язык? И тут надо сказать две вещи. Во-первых, мы, русские, больше многих других наций, американцев, немцев и прочих шведов, любим порядковые числительные. Там, где по-английски или по-французски используются количественные, по-русски мы часто предпочитаем порядковые. Для тех, кто не помнит грамматики, поясню. Скажем, в королевском имени Ричард III мы прочтем число как третий, а не как три. Автомобиль «Москвич» 407 называем 407, а «Мерседес» 600 – 600. Ну и так далее. Сегодня же в русском языке количественные и числительные теснят порядковые. Так, и это во-вторых, в русском языке стала очень популярной особая конструкция, включающая в себя число, которое следует читать именно как количественное числительное. Я открываю в журналах и газетах раздел, посвященный развлечениям, и вижу: галерея А3, клуб Б2, спектакль «Доктор Шоу» или «Кабаре 03», коктейль Б52, выставка «Электронный Вуду 2», телевизионная передача «Кремль-9», концерт «Скажи ой-2», авиакомпания С-7, радио-7, романы, фильмы, сценарии и так далее. Одиночество 12, параграф 78, убежище 3/9. И повсюду количественные и числительные. Откуда это все взялось? Надо сказать, что в русском языке была подобная синтаксическая конструкция, но с ее помощью назывались, пожалуй, только определенные вещи. Механизм и номенклатура, танк Т-34, самолет Ту-134, телевизор Темп-3 и тому подобное. Событие или место и год, Олимпиада 80, роман Войновича «Москва 2042 и тому подобное. Населенный пункт и номер. Армавир 9, Арзамас 16, Горки 10, Шереметьево 2 и тому подобное. Сегодня же так может называться что угодно. От коктейля до романа, от клуба до авиакомпании. расшатываться и расширяться эта конструкция стала под влиянием английского языка. Приведу только самые известные давние примеры. Роман Хеллера «Уловка 22», в другом переводе «Поправка 22», «Вещество лед 9» в романе Вонегута, «Гонки Формула 1», так называемые сиквелы, продолжения фильмов «Крик 2», «Пила 2» и тому подобное, а также знаменитый «Агент 007» Джеймс Бонд. Именно названия фильмов и составили ту критическую массу, после которой стало позволено все. Само это явление уже пародируется в юмористических текстах, например, во вновь актуальном журнале «Крокодил». «Сбылась мечта 3», «Дедушка возвращается 2», «В глубокой заднице 8». Один из самых чутких к моде писателей, Пелевин, публикует роман «Числа», где эта конструкция становится судьбоносной. Роман в целом как раз и посвящен роли чисел в жизни современного человека. По существу, в нем предлагается некая концепция этой роли, а по ходу действия происходит постоянная игра с числами. Можно привести один, пожалуй, самый яркий пример. Все главы помечены числами. Но это не порядковый номер главы, а скорее ее название, за исключением, возможно, первой главы. Во второй по порядку главе 17 речь идет о 17-м дне рождения. В следующей главе 43 о числе 43 и тому подобное. Название же 34 встречается в романе неоднократно. Одна из основных коллизий романа заключается в поиске героем хорошего числа, которое смогло бы защитить его, а также во взаимодействии выбранного им числа с другими числами, хорошими и плохими, и числами других людей. Таким ангелом-хранителем для героя после долгих размышлений становится число 34. В этом решении его укрепил и случай в кино, когда на спинке кресла он увидел надпись. Перед ним жернела жирная надпись несмываемым маркером. «Сан 34». Что такое «Сан» он не знал. Может быть, группа в каком-нибудь учебном заведении или что-нибудь в этом роде. Зато он хорошо знал, что такое 34. После этого случая стало окончательно ясно, что пакт, о котором он мечтал с детства, заключен. Вот так ключевую роль в жизни героя романа сыграла надпись на спинке кресла в кинотеатре «Сан 34». Герой переосмыслил ее, наполнил число своим собственным содержанием, и это чрезвычайно важно. Вкратце, основные принципы новой нумерологии по Пелевину таковы. Во-первых, в отличие от нумерологической традиции, она оперирует как раз большими числами, двузначными, и потому, как уже сказано выше, не имеющими устойчивых культурных коннотаций. Во-вторых, сама связь числа и явления в новой нумерологии культурно никак не обусловлена. Более того, можно говорить о произвольности и даже натянутости этой связи. Подгонка события под число или вычитывание числа из события в интерпретации персонажей романа кажутся абсурдными и смешными. Новая нумерология по существу является постмодернистским издевательством над традиционной нумерологией. В-третьих, несмотря на произвольность и абсурдность, новая нумерология работает как некая прикладная наука, или иначе говоря, как руководство к действию. Такое руководство дает определенный положительный эффект, и не только психологический. Абсурдность новой нумерологии противостоит абсурдности современного мира и помогает упорядочить его некоторым, пусть случайным, образом. В жизни, а точнее в сегодняшнем языке, действительно происходит нечто очень похожее. В современных названиях число иногда получает совершенно понятную интерпретацию. Например, в «Кабаре 03» число отсылает к номеру скорой помощи, а в «Галерее А3», по-видимому, к формату бумаги. но порой появляются множественность смыслов. Скажем, в случае радио 7. Это можно интерпретировать и как радио на семи холмах, и как трансляция 7 дней в неделю, в соответствии с рекламным слоганом. А в одной радиопередаче, посвященной авиакомпании, был объявлен конкурс на лучшую интерпретацию сочетания S7, что фактически подразумевало, что у владельцев компании такой интерпретации либо нет, либо они готовы ее дополнить другими. Интересно, что одной из лучших была признана интерпретация числа 7 как количество континентов или частей света, куда летают самолеты компании, что, безусловно, неверно. Традиционно выделяются 6 континентов и 6, реже 7, частей света. Но в любом случае в Антарктиду самолеты данной компании не летают. Наконец, в качестве логичного завершения этого процесса происходит обесмысливание числа в названии. И здесь опять стоит обратиться к художественной литературе. Название модного романа «Одиночество 12» его автор Ревазов объясняет словами своих героев, между которыми происходит следующий диалог. «Вот и создалась концессия», — сказал Антон. «Надо как-то ее назвать», — предложил я. «Дейр Эль-Бахри», — предложил Матвей. «Жестко, серьезно». «Серьезно, но хрен выговоришь», — возразил я. «Давайте лучше одиночество». «Это слово мы еще не расшифровали». «Слишком грустно», — покачал головой Матвей. «И не круто». «Одиночество 12», — сказал Антон. «Грусти меньше, крутизны больше». «Почему 12?» «Просто так. Лучше звучит. Как Catch-22 или Mi-6. И вообще, 12 – счастливое число». Все согласились, хотя Мотя проворчал, что ему это больше напоминает не Mi-6, а Горки-10. Для числа 12 вообще не предусмотрено никакой интерпретации. Появляется же оно в названии совершенно случайным образом, для крутости, а фактически под иностранным влиянием. Точнее, под влиянием соответствующей английской конструкции. Вот и объяснение всему. Если говорить ученым языком, то сначала происходит семантическое опустошение числа, когда первоначальное значение либо постепенно утрачивается, либо изначально неизвестно адресату текста. В предельном случае оно и не предполагается, то есть цифровую запись можно рассматривать как иероглиф, используемый только ради его звучания, но не значения. Если же совсем просто, то под влиянием английского языка в русском стало расширяться значение конструкции с числом. И расширилось до того, что число фактически потеряло смысл, стало своего рода крутым атрибутом или аксессуаром, красивым и модным украшением в названии. Николай Гумилев как-то написал: «А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает». В последнее время числа несколько поглупели. По крайней мере, некоторые из них. Зато получили доступ в высший свет.